Глава 100. Хотя в этой гробнице нет возможности спуститься вниз, должно быть что-то под землей. Глава семьи Таргариенов, последовавший пророчеству Дейенерис сновидящий и перебравшийся на драконий камень, был назван Инар Таргариен теоретически, согласно методу захоронения в этой гробнице. Чем старше предки, тем ближе к нижней части должен быть захоронен Инар Таргариен. Висерис изначально думал, что кульминацией гробницы станет Дейенерис сновидящая, но очевидно, что семья Таргариенов так не считала, когда строили эту гробницу. Они верили, что Дейенерис, конечно, важна, но Инар Таргариен, принявший решение, был важнее, поэтому они похоронили самое важное вместе с ним. Это не лишено смысла, хотя пророчество Дейенерис сновидящее изменило судьбу семьи Таргариенов в долгосрочной перспективе. Но по легенде, когда Инар последовал пророчеству Дейенерис и переселился на драконий камень, он привез с собой 5 драконов. Теоретически, когда произошла катастрофа в вольере, 5 драконов, привезенных Инаром, сделали их единственной сильной боевой силой, пережившей катастрофу в вольере. Знаете, до начала войны завоевания единственным выжившим среди 5 драконов был Балрион, Черная Смерть. Подумайте с другой стороны. Когда Инар правил драконьим камнем, Балрион, самый могущественный дракон династии Таргариенов, был самым маленьким из 5 драконов того времени. Во время правления Инара на драконьем камне могли даже одновременно находиться драконы размером в 500 метров. До конца вольера Инар переехал на драконий камень, что казалось сдачей перед другими враждебными семьями, и его противники насмехались над ним как над трусом. Однако, 12 лет спустя, вольера была разрушена, и единственным драконьим королем в мире стала династия Таргариенов. Инара называли изгнанником, и его репутация была затмеваема пророчеством Дейенерис в истории. Но если представить себя на его месте, как мудрыми казались его действия в глазах Таргариенов, что едва не погибли вместе с Валери, и какой авторитет он мог иметь при жизни, и скульптура кнута, символизирующая статус владельца рабов, рядом с славным Гаймоном тоже очень интересно. Говорят, что Инар прибыл на драконий камень со всем своим богатством, рабами, женами, братьями и родственниками. Хотя Валери зависела от драконов и развивалась чрезвычайно процветающе, она все еще поддерживала рабство. Как первый лорд Таргариенов на драконьем камне, Инар, возможно, имел еще несколько идентичностей. Павший драконий король из более чем 40 драконьих королей Валери, и владелец рабов на границе Валери Инар, скорее всего, последний человек из семьи Таргариенов, похороненный в гробнице как драконий король Валери и владелец рабов. Эта гробница, возможно, дополнялась и строилась разными людьми в разное время, и общая конструкция гробницы, должно быть, началась с Инара. Но в конце концов, гробница была полностью заброшена, дверь закрыта, и были построены 4 механизма башен. Висерис подозревал, что это сделал Игон и его потомки, потому что Висерис не был уверен, было ли кровь и пламя языком Таргариенов с периода Валери, или Игон начал создавать его сам после завоевания, подражая традициям Вестероса. Он не мог найти ответ в своей памяти. Дейенерис и ее брат взялись за руки и подошли к скульптуре, похожей на кровать, в центре гробницы, и внимательно посмотрели на скульптуру в центре. Она Дейенерис сновидящая скульптура. Дейенерис была изображением лежащей дамы с закрытыми глазами. Ее лицо уже не было молодым, доброе и спокойное. Скульптор использовал белый камень для создания ее короткого серебряного волоса и очень точно выразил ее черты лица. Спустя сотни лет видно, что даже будучи немолодой, она все еще была настоящей красавицей. Висерис неоднократно говорил Дейенерис, что она могла унаследовать талант Дейенерис сновидящей. Дейенерис не могла не чувствовать особой близости, глядя на скульптуру. Рядом с Дейенерис был ее брат, ее муж Гаймон. Дейенерис посмотрела на скульптуру их спящих здесь, думая, что они уже сотни лет спят здесь, не зная об этом, и ей не могло не стать немного грустно в душе, и она невольно крепче сжала руку полудракона Висериса. Но ее брат не обладал такой деликатностью, как она, и просто повернул голову и спросил ее: «Что ты нашла?» Услышав вопрос, Дейенерис собрала свои мысли и ответила брату: «Ничего». Висерис не знал, о чем только что думала Дейенерис, и он просто углубился в наблюдение за структурой гробницы. На стене 3 фрески, пойдем посмотрим, может быть, тайна в них. Дейенерис нехотя оторвала взгляд от скульптуры. Дейенерис: «Хорошо». Затем она последовала за Висерисом к одной из фресок. Первая фреска, которую они увидели, была на стене в центре гробницы, Это была сцена конца света. Вулкан с 14 огненными вершинами извергается, изливая бесчисленное количество пепла, дыма и пламени в небо, бесчисленное количество ужасных лавы, выбрасываемой в небо, бесчисленное количество драконьих кристаллов, льющихся с красных облаков, и бурлящие и горячие пламена даже сжигают драконов, парящих в небе. Треснувшая земля поглотила дворцы и города Вальери, и бурлящая морская вода вернулась, чтобы заполнить погружающуюся землю. Земля была разорвана на бесчисленные развалины островов, и огромный цунами накатывал, чтобы поглотить эти развалины островов. Эта фреска использует некоторые специальные пигменты с удивительной выразительностью. Есть темно-красные облака, кажется, что они давят на землю, черно-синяя морская вода, кажется, что она поглощает все, кровавые города Вальери и роскошные разрушенные дворцы, и драконы разных цветов, кажется, что они крайне малы в этой катастрофе. Дейнерис была озадачена. Эта сцена слишком ужасна. Зачем такую ужасную сцену высекать в сонной гробнице? Потому что это пророческая сцена, которую Денис видела во сне и которая сбылась, ответил Висерис. Интересно, так что же могут быть другие две затем? Они посмотрели на фреску на левой стене. Это была очень абстрактная картина трехголового дракона. Это был красочный дракон с тремя головами. Чешуя на его теле была черной, зеленой, золотой и серебряной. Он был в тумане и облаках, и его крылья, казалось, махали. Голова смотрела в разных направлениях, как будто на страже. По мнению Висериса, направления трех голов были разными. Это немного похоже на герб семьи Таргариенов, но отличается. Дейнерис прокомментировала картину. Это герб семьи, но герб красный, и выглядит так. Это ты, кажется, ты осторожен, когда летишь. Она привыкла к тому, как три головы Висериса занимаются своими делами, и она совсем не удивилась. Это удивительно. Возможно, герб семьи Таргариенов связан с пророчеством Денис. Денис предсказала мне сотни лет назад, как я буду выглядеть в будущем. Он вспомнил слова жреца Красного Бога. Неважно, был ли ты до этого или нет, ты теперь. Брат, ты сказал, что я унаследовала талант Денис Сновидящий, так что я тоже буду видеть будущее во сне. Дейнерис внезапно воскликнула с волнением, как я видела тебя на острове Драконий Камень раньше, и теперь это сбылось. Я думала, что в будущем, как и Денис, в моей гробнице тоже будут картины, которые я предсказала. Висерис продолжил, что она сказала. Хорошо, в будущем мы можем найти лучшего художника двора и попросить его изобразить мой образ более мощно. Пойдем посмотрим, что на той картине. Они подошли к третьей картине. Картина изображала трех драконов и трех драконьих всадников. Дракон в центре был очень огромным, с чешуей, как ночь. Он распростер крылья, чтобы покрыть половину неба. Справа был меньший дракон с серебряной чешуей. Слева был гигантский дракон с серо-белой чешуей посередине. Хотя всадник на драконе по сравнению с гигантским драконом был очень мал, но у него все еще были очевидные черты. Видно, что это был мужчина и две женщины. Они летали высоко в небе, отбрасывая огромную тень на землю, и форма тени могла быть примерно определена как карта Вестероса. Из-за композиции Дорн выглядел немного искаженным. В тени нет сомнений, что это был завоеватель Эйгон и его сестра жены Весения и Риенис, и их драконы, Балрион, Тхагар и Мераксис. Действительно ли это было пророчество, которое видела сновидящая? Денис Висерис не мог не посмотреть на изящно лежащую статую, чувствуя удивление и шок. Легенда гласит, что Денис видел апокалипсис, когда она была девственницей, и после этого осталось мало легенд о ее пророчествах. Есть слухи, что до разрушения Вальери Денис лично записывал различные видения и написала книгу под названием «Знамения и предчувствия», но эта книга была утеряна. Это должны быть три самых важных пророчества, которые она считала в своей жизни, и она даже хотела записать их в своей гробнице. Висерис чувствовал все больше и больше, что действительно завоеватель Эйгон закрыл семейную гробницу, и потеря книги «Знамения и предчувствия» могла также иметь что-то общее с ним. Поставив себя на место Висериса, он бы сделал то же самое, потому что после завоевания Эйгон стал королем, и оставшееся абстрактное пророчество трехголового дракона Таргариенов не указывало на кризис, не было особенно важным в то время. Предзнаменование казалось подтверждением второго пророчества, которое поддерживало их пророчество о завоевании Вестероса. Пророчество Даныча, казалось, закончилось после завоевания Эйгона, и он вступил в будущее для новой династии Таргариенов. Как мог Эйгон тогда представить, что последнее пророчество не сбудется до 300 лет после его завоевания. Справа от фрески пророчества о завоевании Игона была перевернутая черная каменная плита в углу. Дейнерис заметила, что на ней, кажется, были слова, что это она. Вспомнила скоро новости о том, что Таргариен на драконьем камне имеет трехглавого дракона, и о том, что ночной дозор на севере просит помощи у одичалых, чтобы отправиться на юг, достигнут твоих ушей. Каково тебе? Ужас? Страх? Ужас? Или ты рад спросить, когда же придут белые ходоки? Ведь так много странных существ появилось известие о том, что берег из братства без знамен будет воскрешен. Для читателей, дело обычное, верно. Но сколько лордов в речных землях жаждали поймать его и повесить, чтобы доказать, что воскрешение мертвых – всего лишь слух. Безумное сообщение должно повторяться или быть увиденным собственными глазами, прежде чем люди поверят, осознают позже и почувствуют холодок по спине. Глава 101. Совет обрел множество новых лиц. Когда Тирион умер во сне, игра изменилась, но никто не рассказал ему о правилах, и ему пришлось переоткрыть ее для себя самостоятельно. Лорд Тейвин вошел в зал заседаний, надев золотую цепь премьер-министра. Герцог Тирел, лорд Редвини и лорд Рауэн встали и отдали честь. Он вернул честь по одному, прошептал что-то Варису, поцеловал кольцо верховного септона и щеку Серси, и похлопал по ладони мастера Пайсилла. Наконец, лорд Тейвин сел на королевское кресло в голове длинного стола, с дочерью Серсией и братом Киваном по обе стороны от себя. Тирион занял старое место Пайсилла в конце длинного стола, скамья была удобной, чтобы компенсировать его ростовый недостаток. Изгнанный Пайсилл сел рядом с Серсией, самое дальнее место от карлика, кроме королевского кресла другие заняли свои места. Лорд Мейс Тирелл, тучный и румяный мужчина с кудрявыми каштановыми волосами и лопатообразной бородой, окрашенной белыми пряди. Лорд Редвейни из Арбора, с опущенными плечами и стройным телосложением, с несколькими оранжевыми кустами на лысой голове. Матус Рауэн, граф Голдентри, был гладко выбрит и силен. Верховный септон был очень худой, с редкой белой бородой на подбородке. Мальчик-птица, вызывающее выражение этого парня раздражало Тириона. Как только лорд Тейвин сел, Серсия торопливо сказала: «Может, начнем устраивать свадьбу?» Сегодня она была в драгоценностях и особенно очаровательно. Тирион чуть не рассмеялся, услышав, как его сестра пытается устроить порядок на королевском совете. Он чуть не забыл, что у его сестры есть титул принц-регент и королева-мать. Знает ли она, что принц-регент и королева-мать в данный момент столь же бесполезны в нынешнем парламенте, как и его временный премьер-министр? Не торопитесь, как и ожидалось. Лорд Тейвин спокойно продемонстрировал мастерство владения королевским советом. Сначала разберитесь с войной. Варис Евнух сразу же лестно улыбнулся. Мне, господин, принесли хорошие новости. Лорд Ландо неожиданно атаковал северную армию за Даузинем и одержал великую победу. Сообщается, что более 1000 вражеских солдат были убиты, включая Химана Тахара. Роберт Гловер собрал свою разбитую армию и бежал к Харринхолу, даже не догадываясь, что сэр Григор ждал его на дороге разбойничья. Армия, возглавляемая этими двумя северянами, была лоялистами Старков, отправленными на смерть Руси Болтоном. Хвала богам! — воскликнул лорд Редвейни. Великая победа короля Джоффри. Что Джоффри сделал? Тирион хотел спросить это. Серьезное поражение для северян, прокомментировал мальчик-птица, но лидер не Роб Старк. Молодой волчий лорд по-прежнему имеет неуязвимую репутацию. Есть ли новости о передвижениях армии Старков? Спросил граф Рауэнон. Вернулся в Риверон с добычей, оставив все захваченные замки на западе, объявил лорд Тейвин. Наша армия реорганизовала оставшиеся силы в Ланниспорте и скоро двинется в Золотые Зубы. Как только Старки двинутся на север, он направится прямо в город Риверон. Вы уверены, что Старк вернется в армию и пойдет на север? Спросил граф Рауэн. Каленбей находится в руках железных островитян, герцог. Мейс из Хайгардена ответил. Что такое король без королевства? Это называется нищим. Этот парень наверняка откажется от земель Риверленда, поведет свою армию к Руси Болтону и атакует ущелье Кайлина всеми силами. Если бы это был я бы сделал то же самое. После того, как услышал, что сказал герцог Хайгардена, Тирион чуть не укусил язык. Роб, лорд молодого волка, выиграл больше битв с начала войны, чем лорд Хайгардена за 20 его долгих лет военной службы. Говоря о нищем короле, Киван прочистил горло. Недавно мы получили письмо от визириса Таргариена, который называет себя королем драконов. Драконий камень. Тирион обнаружил, что Киван поднял эту тему в идеальный момент. Что Герцог Хайгардина подумал, что он неправильно услышал, как это возможно. Граф Рауэн и граф Редвин сказали в унисон. Мальчик-птица нахмурился, но ничего не сказал. Самым ярко отреагировавшим была Серсия. Таргариены, как они посмели прийти? Мы должны немедленно отправить флот и уничтожить его. Роберт должен был сделать это более 10 лет назад, но он попросил моего сына Джоффри закончить это. Тирион иногда действительно не мог угадать, хорошо ли у Серсии мозги. Она может понять, что Таргариены – большая угроза для короля Королевской Гавани, но она не понимает, что Королевская Гавана сейчас не имеет ни одного военного корабля. Тирион сотрудничал с дядей Киваном и спросил, так что же написал этот король драконов Драконий Камень в своем письме. Киван передал. Он сказал, белые вороны цитадели прибыли, символизируя конец долгого лета и приближение зимы. Визирис Таргариен, король драконов Драконий Камень, призвал все силы Вестероса оставаться спокойными и сдержанными, и совместно поддерживать мир, обеспечить последний шанс собрать урожай перед зимой и полностью подготовиться для выживания народа Вестероса в суровую зиму. Серсия раздраженно сказала, зачем он это говорит, кто он, по его мнению, такой Тирион. Хихикнул и сказал, о, ее величество королева-мать-регент, если я правильно понимаю, хотя он и не заявил об этом в письме, он, вероятно, считает себя королем семи королевств. Он хочет мира, заговорил лорд Тайвин, и все замолчали, чтобы слушать, но мир не будет достигнут письмом. Его армия воспользовалась возможностью и захватила драконий камень и больше не смогла продвинуться. Флот недостаточно силен, чтобы блокировать горло коммерческие. Корабли, прибывающие в Королевскую гавань, принесли новости от лордов Узкого моря, сказал Варис. Этот дракон-король захватил драконий камень во время битвы за Черную воду, но близлежащие Тиепхит и Пойнт все еще принадлежат Станнису. Его флот был недостаточен, только 2 галеона и 3 больших корабля были замечены на Драконий Камень, и его армия, вероятно, насчитывала 2000 человек. Насколько достоверна эта информация, сказал граф Рауэн прямо, рассматривая это чисто с военной точки зрения. Если это так, почему Таргариен атаковал плохой участок Драконий Камень из-за нехватки кораблей? Чего он хотел есть? Предположение, что он может сбежать в Пинтос в любой момент с острова Драконий Камень. Киван ответил, до того, как он появился на острове Драконий Камень, была новость, что бизнесмен из Пинтоса финансировал его возвращение в страну. Умный человек, герцог Мейс Тирелу прокомментировал, если бы это был я бы сделал то же самое. Как я уже говорил, король без королевства называется нищим. Таргариен, захвативший Драконий Камень, может собрать сторонников королевства Вейстилла с 2000-й армией. Серсия спросила холодно, вы тронуты, герцог Мец Мейс? Тирелл был членом королевской партии. Герцог Мейс уже оправился от сюрприза, когда впервые услышал новость. Он ответил живо, он хочет мира, но Вестерос сейчас в войне. Лорд Тайвин, я верю, у вас должен быть способ справиться с этим дракон-королем. Правда, тьфу, Тирион не мог не фыркнуть внутренне на Серсию. Он, вероятно, мог догадаться, что замысел Тайвина заключался в том, чтобы подчинить Редвина под Мейсом и послать флот на Драконий Камень. Но Серсия заставила Тирелла вернуть мяч обратно к Ланнистеру. Лорд Тайвин остался спокоен и отклонил тему. Киван, есть еще одно письмо от короля, чтобы все узнали. Киван продолжил. Балан Грифджой, который претендует на титул короля островов и севера, написал с просьбой о союзе опять. Серсия, она сказала с презрением. Грифджой, он должен показать свое подчинение. Зачем он называет себя королем по праву победителя, сказал лорд Тайвин. Король Балан держал шею и задушил раба Старка. Железные островитяне убили наследника Старков, штурмовали Винтерфилл и захватили ущелье Кайлина, глубокий лес и большую часть скалистых берегов, что значительно снизило нашу нагрузку. Напротив, поскольку флот короля Балана контролирует закатные моря, если мы не успокоим Ланниспорт, Феостров и даже Хайгарден, все будут угрожать. Тирион подумал, Серсия должна была давно замолчать, так что мы можем только заключить союз с ним. Спросил граф Рауэн, какие условия он предлагает. Он хочет, чтобы мы признали его королем и передали ему власть над северным регионом. Шей граф Редвин хихикнул и сказал, только сумасшедшие заботятся о землях севернее Шей. Если Грифджой готов обменять солдат и флот на камни и снег, я говорю, что это хорошая сделка, очень выгодная. Да, согласился герцог Мейс. Лорд Редвин высказал мою мысль, пусть Балан сдерживает северян, пока наша армия сосредоточена на борьбе со Станнисом. Он никогда не упоминал Таргариена. Лорд Тейвин велел беспрекословно, и все с Тириэллами последовали за Тейвином, но все же было много мелких движений. Тирион ясно понимает, что этот союз далеко не прочен и в настоящее время поддерживается лишь огромными выгодами, оставленными победой над Станнисом и предстоящей свадьбой. Лорд Тейвин перешел к следующей теме. «Нам также нужно разобраться с Лисой Арино», — герцог Мец сказал безразлично, — «женщины не могут воевать. На мой взгляд, просто отпустите ее, это не имеет значения. Интересно, что бы подумала его мать, услышав это я». «Согласен», — сказал Редвин. «Леди Лиса никогда не посылала войска и не совершала измены. Тирион не мог сидеть спокойно. Она заключила меня в небесную темницу, подвергла суровым испытаниям и чуть не убила меня». Тирион горько указал, кроме того, она никогда не приезжала с Теннису, ни о чем беспокоиться. «Длинные корабли короля Балана сейчас пришвартованы», — сказал лорд Тейвин. «У нас также есть другие срочные дела. Хаэм, Грейджой хочет половину королевства только за то, что спросил. Что? Он начал войну от нашего имени. За что нам платить за бесплатный обед? Так что лучшая политика для короля из пайка – ничего. Делай ничего, ничего не говори, оставайся в тишине и жди, пока ситуация не прояснится, прежде чем делать выбор. Посылайте больше разведчиков на остров Драконий Камень, чтобы узнать правду, а потом уже думайте, герцог». Митца спросил: «Может, начнем обсуждать свадьбу?» Тирион вдруг тайно усмехнулся. «Лорд Тейвин, казалось, всесилен, но были вещи, которые выходили за рамки его власти. Что бы он подумал, узнав правду о Таргарии? Тайрелл и Редвин отказываются сейчас говорить об этом. Планирует ли он действительно отправить флот из Ланниспорта, чтобы атаковать Драконий Камень? Тема еще не дошла до разделения плодов победы над Станнисом. По статистике Вариса, всего 47 лордов и 619 рыцарей погибли в битве за Станниса, за свет Господень и пламенный красный сердцевый стяг, а также тысячи обычных солдат. Кроме того, было множество сдавшихся. Объявленные изменниками, их потомки были лишены наследства, и многие земли и замки остались для распределения. Тирион посмотрел на большой живот Мейса Тайрелла и подумал, чтобы Тайрелл согласился послать флот Редвина на Драконий Камень, помимо уже согласованной части, ему, наверное, придется отрезать еще больше плоти. «Герцог Митца, должно быть, наелся досыта». Лорд Тейвин серьезно кивнул. «Разговор перешел к свадьбам, господа», — сказал великий мистер Пайкил. «Чтобы добавить радости к свадьбе, мы отправили приглашение в Санспьяр. Мы получили ответ, что более 300 почтенных гостей прибудут в столицу день и ночь. Надеемся, что мы не пропустим дату до тракийцы. Действительно придут?» Тирион не мог поверить, но быстро понял, что письмо из Драконьего Камня должно было быть отправлено позже, чем из Королевской Гавани. Ах, Тирион не мог ни снова взглянуть на строгое лицо лорда Тейвина, который, казалось, контролировал общую ситуацию, и тайно задавался вопросом, придут ли дотракийцы на встречу. После получения письма из Драконьего Камня карлик уже с нетерпением ждал, как лорд Тейвин справится с грядущим хаосом. Не нужно даже ждать. Люди Ричхолда, имевшие вражду с дотракийцами, не могли сидеть сложа руки и начали спорить, но лорд Тейвин был готов. «Принц Даран приедет по приглашению моего сына», — спокойно ответил лорд Тейвин. «Не только он присутствует на церемонии, но и займет важный пост в Королевском Совете и будет добиваться справедливости, которую не получил от короля Роберта. Его сестра Илья и ее дети получат месть». Тирион посмотрел на лорда Тайрелла, лорда Редвина и лорда Роуина и задавался вопросом, не осмелится ли кто-нибудь из этих троих спросить напрямую. «Но, лорд Тейвин, оберните тела детей в Ланнис. Разве это не вы, кто дал этот особый красный плащ Роберту?» Никто не сказал этого, но это было ясно по лицу. Он видел, как широко открыл рот лорд Редвин, а лорд Роуэн казался задушенным. Хотя Альянс Дорна был структурой, созданной карликом, он чувствовал, что он вышел из этой фарсы. Лорд Тейвин забрал у него всю власть и оставил ему только пост канцлера. А что делает канцлер? Считает деньги, не говоря уже о том, что лорд Тейвин быстро убедил Тайрелла сразу после этого. Это королевское совещание, которое постепенно начало мучить карлика, постепенно подошло к концу с заключением соглашения о свадьбе и распределением плодов победы. Наконец, пытка закончилась. Карлик услышал народные сплетни, что лорд Тейвин вытряхивает золото, когда какает, и спросил: «Варис, есть ли новые отчеты?» «Я только что получил сообщение, что дикари идут на юг к великой стене отчаяния. Ночной дозор Великой Стены послал письмо с просьбой о помощи. У берегов Пятипальцев было замечено морское чудовище. Варис все еще улыбался лестно и бормотал на кусочки пергамента. Напоминание не Грейджой, ребята, но настоящее. Его видели, как оно топит корабли Зыбина. На степных камнях шла война, в основном между Тирошем и Лисянами, мир. Флот подошел к Тирошу и временно успокоил войну. Торговцы, вернувшиеся из Нефритового моря, утверждали, что в городе Кагор родился трехглавый дракон, и весь город был потрясен этим. Мне не важны дикари, драконы или морское чудовище. Не важно, сколько голов у дракона, сказал лорд Тейвин, разве у вас нет никаких следов о моем племяннике Тейвин? Глава 102. Роб стоял на помосте сегодня день, когда король Севера возвращается в Риверен в триумфе из Запада. Он был королем и отвечал за свою честь. За ее честь он настоял, чтобы его новый паш Лором, новый вассал сэр Леонард, леди Сибилла и Джейн стояли рядом с ним, хотя они были членами семьи Вестерлинг в западной части. Рядом с ним стоял его южный главнокомандующий Синцзян Чернырыл Бриден Тулли. Стоявший перед высокой трибуной король носил бронзовую и черную железную корону в виде меча. Он побрил бороду, но его вишнево-красные волосы остались нестриженными и спускались до плеч. Ему было 16 лет. И война стерла все мягкие линии на его лице, сделав его стройным и сильным. Он чувствовал, что уже выглядит как король. Лидмур стоял у подножия переполненного помоста, смиренно склонив голову, когда Робт похвалил его за победу. Героически отдавшие жизни воинам в Стоунмилле никогда не будут забыты. Именно благодаря силе Севера и Риверена они продемонстрировали, что лорд Тейвин расстроился и был вынужден вернуться, чтобы разобраться со Станнисом. Слова встретили смех и одобрение, и Робт поднял руку, призывая к тишине. Но мы не можем ослабить бдительность. Ланнистеры наверняка нападут снова, и дракон Таргариен вернулся. Мы должны продолжать бороться за безопасность королевства Великий. Джон в аудитории рыкнул. Да здравствует король Севера. Он поднял стальной кулак в небо. Лорды Трехречья также воскликнули. Да здравствует король Трехречья. Звук ударов кулаков и ног в зале был громким, как гром в суматохе. Робт увидел, как его мать Кейтлин и сэр Десмонд пробираются сквозь толпу. Его вассалы тоже заметили их, и зал затих, когда люди толкали друг друга. Хотя он уже настроил себя на это, король Севера все же почувствовал легкую вину, видя строгое лицо своей матери. Его главнокомандующий Южного Синцзяна никогда не заботился о чужих мнениях, спрыгнул с высокой трибуны и обнял Кейтлин. «Хорошо вернуться домой и увидеть тебя, Кейт его». Мать должна была изо всех сил сохранять самообладание. «Тебе тоже, король», — поприветствовал свою мать. «Мама, он оставался достойным?» Его мать спросила с тревогой. «Ваше Величество, я молилась о вашем безопасном возвращении, но слышала, что вы были ранены. Стрела пронзила мою руку во время атаки на Крек-Сити, но рана хорошо зажила», — он ответил, произнося подготовленные слова, «потому что у меня был лучший уход в мире. Бог благословит тебя». Он увидел, как его мать выдохнула длинный вздох, а затем, как обычная женщина, которая знала, что сделала что-то не так, объяснила. «Они, должно быть, доложили тебе о том, что я сделала. Объяснили ли они это? Какова моя причина?» Он уже был королем, и его мать, несомненно, знала это. За двух девочек он сказал. Его сестра тоже была девочкой под королевством. Его мать вздохнула. «У меня было 5 детей, и теперь у меня осталось только 3, лорд». Рикард Карстерк опередил его в ответе на вопрос, который он ожидал услышать, возможно, как король. «Да, мадам». Граф Карстерк оттолкнул великого Джона и шагнул вперед. Его длинное лицо, напоминающее семью Старк, было холодным и болезненным. «У меня тоже было 3 сыновей, и теперь у меня остался только 1. Ты лишил меня права на месть его», — мать сказала спокойно. «Лорд Рикард, смерть убийцы королей не может вернуть жизнь твоему сыну. Пусть он вернется живым, это обеспечит возвращение моей дочери, лорд». Карстерк был непреклонен. «Джейми Ланнистер считает тебя оруженосцем и дураком. Все, что ты получаешь, это пустые слова, больше ничего забудь». «Об этом, Карстерк», — пробормотал великий Джон, сложив толстые руки на груди, — «это безумие матери, женщины такие безумие». «Матери», — лорд Карстерк повернулся к великому Джону, — «я сказал, что это предательство, хватит». Король Севера величественно остановил все более ожесточенную перепалку. «Ты не имеешь права называть леди Винтерфилла предателем передо мной, лорд Рикард». Он повернулся к своей матери, и его голос смягчился. «Я хочу поймать убийцу королей. Ты отпустила его тайно, не уведомив меня или не спросив моего разрешения. Но я понимаю, что все, что ты сделала, было из любви, за Рю и Сансу, за горе потерянных Бранна и Рикона. Я узнал из своего опыта, что любовь не всегда мудра и часто приводит нас к глупости, но мы поступаем из чувств, независимо от последствий, верно, мама? Он высказался действительно, если мои эмоции привели к моему глупому поведению, я искренне извиняюсь перед тобой и лордом Карстерком. Граф Рикард был в ярости, убийца королей убил моих двух сыновей, пожалуйста, извинись. Это все король наблюдал, как лорд Карстерк пробирался между великого Джона и Мэгги Мормонт и покинул зал. Он сказал своей матери: «Прости его, мама его». Мать посмотрела на него: «А ты простишь меня?» Он согласился: «Я простил тебя, я так сильно тебя люблю, что не могу думать о другом, спасибо». Его мать сказала ему: «Нам нужно поговорить», король продолжил: «Ты останешься с твоим дядей и дядей, чтобы обсудить это и другие вещи. Распорядитель, объяви об окончании собрания». Когда жезл ударился о землю, распорядитель крикнул об окончании собрания, и принцы Трехречья и люди с севера ушли вместе. Залы Риверона были пусты, за исключением короля, его матери, трех тули и шести вестерлингов. Его мать с любопытством посмотрела на них: «Господа и дамы, вы новички в деле моего сына». Он был готов, представляя свою жену, Джейн Вестерлинг из Скалы, своей матери: «Где мой брат Квинтин сейчас?» Внезапное назначение, исполняющее обязанности правителя всего Дорна, заставило Арианну запаниковать, хотя этот пост действительно был вакантным, поскольку ее дядя Берн Мартилл представлял своего отца, чтобы принять приглашение Королевской гавани, и собрал благородных вассалов со всего Дорна, чтобы встретиться на костяном пути по пути, чтобы сформировать команду для иска за справедливостью в Королевской гавани. Квинтин сейчас в армии лорда Иронвуда, расположенной на костяном пути. Она вспомнила, что когда спрашивала ранее, ее доверенная кузина Тиени Сант ответила ей так: «Ах, костяной путь, Арианна». Конечно, не сомневалась, что ее дядя принц Эберн собрал вассалов со всего Дорна, чтобы встретиться на костяном пути, чтобы искать справедливости для принцессы Элии в Королевской гавани, потому что с падением династии Таргариенов и Королевской гавани, люди Дорна всегда помнили, что Элия была убита ланнистерами, и желание мести никогда не угасало. Но, как это совпадение, ей разрешили действовать без каких-либо признаков, и Квинтин был расположен на костяном пути, где собирались благородные в Дорне. Возможно ли 200 лет назад, принц Эймон, старший сын Ейриса из династии Таргариенов, умер. Король решил выбрать своего второго сына Бейлора в качестве наследника, обойдя единственную дочь Эймона, принцессу Рейнус. Но Бейлор также умер 9 лет спустя. Чтобы избежать вспышки войны, Ейрис решил созвать Великий Совет, чтобы определить кандидата на престолонаследие. Потому что в истории династии Таргариенов более века споров о правах женского наследования никогда не утихало, этот совет, известный как 101 и краткое Великий Совет, сделал Рейнус, которая изначально была впереди в линии наследования, королевой без короны. Позже, во время танца драконов династии Таргариенов, люди обычно подвергали сомнению первоначального наследника, свет королевства, Рейниру. Потому что во многих глазах знати 101 и краткое Великий Совет установил прецедент в законе наследования. Ни женщины, ни мужские потомки женщин не могут наследовать железный трон, и теперь Арианна всегда считала, что она не тот наследник, которого хотел ее отец, принц Даран. Так какова же его цель в передаче власти ей? Она начала считать своих нынешних сторонников сестры песчаная змея Тиене, Абар Инимы, Дре, наследник Лимонгроува, сирота Гарин на зеленоводной реке, Сильва, наследник пятнистого леса, и близнецы Фоулер. Боже, по сравнению с таким количеством знати в Дорне, что она и ее сторонники могут поколебать? Кроме того, никто не может понять настоящие соображения ее отца, только она знает, что ей делать, если королева без короны. Это назначение, данное ей ее отцом, возможно, она должна сама это прояснить. Когда она увидит слезы, стекающие по ее лицу, у него, возможно, появится новая идея, или попросить помощи у своей матери. Но леди Милорио далеко в Нарасе, и принц Даран уже много лет не слушает свою мать. Возможно, она должна воспользоваться возможностью действующего правителя, чтобы связаться с более могущественными лордами в Дорне. Но самый могущественный лорд в Дорне – это Андерс Иронвуд, хранитель костяного пути. Арианна хорошо знает, что этот человек является приемным отцом ее брата Квинтина. У нее есть два кандидата, которые, возможно, смогут попытаться привлечь. Херман Уллер, граф Адской двери, и Фрэнклин Фоулер, граф Небесного предела и хранитель Принцессского прохода. Люди часто говорят, что половина Уллеров сумасшедшая, а другая половина еще хуже. Элларья Санд, внебрачная дочь лорда Хармана и любовница принца Аберна. У нее хорошие отношения с дочерьми дяди Аберна песчаных змей, но она не уверена, как дядя Аберн относится к ее правам наследования. И лорд Харман и Уллеры очень опасны, возможно, слишком опасны. Она могла бы поставить под угрозу жизни многих людей. Лорд Фоулер был более безопасным выбором. Прозванный Старый Соколой, он всегда был в конфликте с Андерсом и Ранвудом, и вражда между двумя семьями восходит к тысячелетней давности, когда Фоулеры следовали за Мартиллом, а не Ранвудом в войне Немиры. Кроме того, единственным преимуществом стать исполняющим обязанности правителя было то, что ограничение на посещение сада Падающей Воды дважды в год превратилось в еженедельное посещение. Если было особое мероприятие, можно было прийти напрямую. Несмотря на это, она не была исполняющей обязанности правителем целую неделю, так что это был ее первый визит в сады Падающей Воды в новом качестве. Когда пришло время отправиться в сады Падающей Воды с новой идентичностью, она даже не знала, что надеть. «Знаю, дело срочное, но все же вернулась в комнату», — подумала она. Сначала она выбрала роскошный и достойный пурпурный халат с эмблемой дома Мартилл, вышитый на рукавах и верхней части, сложные кружевные украшения, соответствующие украшения и многое другое. Корона принцессы Грейс, но она колебалась. Затем она выбрала простой халат из слоновой кости с вышитыми виноградными лозами и фиолетовыми виноградинками на рукавах и верхней части. Без украшения она боялась. Вдруг она поняла, что боится увидеть отца. «Зачем он передал власть мне? Как мне с ним встретиться?» — размышляла она к тому времени, как она была готова. Гарин уже вызвал Тайн, Дре и Сильву. Они должны были стать ее личными охранниками и сопровождать ее из Санспиара в сады воды, что было всего в нескольких милях. Она и ее охранники прибыли в сад воды и провели брифинг во внутреннем дворе. Не прошло и долго, как появился капитан гвардии принца Хета и забрал ее одну в кабинет принца. Даран Мартилл сидел за столом для игры в Цивассе, его подогречные ноги покоились на мягкой подставке. Он играл с элефантом, вырезанным из агата, переворачивая его в своих красных и опухших руках. Каждый раз, когда она видела принца, его состояние было хуже, чем в прошлый раз. Его лицо было бледно и опухло, суставы воспалены и опухли, и просто глядя на него, ее сердце болело. Она грустила, видя его таким. Она тихо произнесла: «Отец». Ее отец поднял глаза на нее, его черные глаза наполнились каким-то неясным облегчением. «Счастлив?» — подумала Арианна. «Из-за меня, Арианна?» — спросил ее отец, произнося ее имя. «Ты играешь в Цивассе?» «Знаю правила», — ответила она. «Неплохо», — сказал папа. «Сыграем партию». «Почему он говорит о играх? Неужели дядя Аберон приходил в сады Падающей Воды, чтобы играть в шахматы с ним?» «Пришла доложить вам о срочном деле, отец», — сказала она. «О», — улыбнулся ее отец. «Хорошо, давай сначала поговорим». «Это письмо с острова Драконьего Камня», — посмотрела она на капитана гвардии Хиту рядом с отцом. «Прочтите это письмо в одиночку, пожалуйста». Ее отец любопытно улыбнулся. «Хорошо, будем одни». Капитан Хита ударил рукоятью боевого топора о пол, повернулся и ушел. Когда они остались одни, она передала отцу письмо, которое тайно носила при себе. Принц Дэлан протянул свою красную и опухшую руку, чтобы взять письмо, читал его снова и снова. Его лицо было спокойным, только легкая хмурость позволила понять, что принц не так уж и спокоен. Принц Даран спрятал письмо и спросил: «Твой дядя, принц Аберон, уже отправился в Королевскую гавань? Дядя на костяном пути, собирает вассалов со всего мира. Возможно, он все еще ждет лордов и рыцарей с костяного пути», — ответила она. Кажется, ни одно из свитков, которые она подтвердила сегодня, не упоминало о вассалах и тех, кто был призван. Не все присутствовали. Почему они не прибыли, она не могла вспомнить. «Да, он не отправится так скоро из города Иронвуд. Я знаю, что он обязательно прихватит с собой по крайней мере половину представителей лордов из Дорна и рыцарей со всего мира», — сказал принц Даран. «Пусть мистер Митх отправляет ворона мессенджера немедленно. Отправьте его в город Иронвуд и попросите команду задержаться». Подумав, он добавил: «Нет, пусть команда продолжает собираться и медленно марширует по костяному пути, как планировалось изначально, И пусть Оберон скрывает свои перемещения и приходит ко мне сразу. Давайте начнем. Отец, могу я знать, что вы собираетесь делать, что вы и ваш дядя планируете? Она снова почувствовала боль. Она была исполняющей обязанности правителем и была здесь. Но ее отец все еще не позволял ей участвовать в важных делах и не раскрывал ей информацию. Принц Даран спокойно ответил. Ты узнаешь, Арианна, но не сейчас, когда я смогу узнать. Она увидела, как ее отец смотрит на нее с сомнением, его черные глаза полны замешательства. Она почти не решалась спросить снова, но взгляд ее отца вызвал в ней внезапную ярость. Она знала все, но не понимала, почему ее отец так с ней обращался. «Отец, что я сделала не так за эти годы, чтобы вы так со мной обращались?» Она увидела, как лицо ее отца подергивается, словно эти слова причиняют ему боль. «О чем ты говоришь, Арианна?» Она не хотела быть такой грубой с ним, но не могла взять обратно эти слова, когда они уже были сказаны. «Я знаю, я всегда знала, что я не та наследница, которую ты хочешь». Она увидела, как лицо ее отца покраснело, будто он разгневался. «Кто внушает тебе это позади твоей спины? Кто это? Ты все еще лжешь, отец, ты хочешь передать Дорн своему сыну, что тут такого постыдного? Это неправда. Нет, почему бы не спросить моего брата? Тристан, Квинтин, что с ним не так? Ты любишь его, всегда любил. Он не только похож на тебя, он думает как ты, и ты планируешь передать Дорн ему. Не пытайся отрицать. Я видела письмо, каждое слово горело в ее памяти, как огонь. Однажды ты займешь мое место и будешь править Дорном. Это твои точные слова. Скажи мне, отец, когда ты решил лишить меня наследства? С того дня, как родился Квинтин, или с того дня, как я родилась? Что я сделала, чтобы ты так меня ненавидел? К ее раздражению, ее глаза наполнились слезами. Я никогда не ненавидел тебя. Голос принца Дорана был тонок, как пергамент, полный сожаления и печали. Арианна, ты не понимаешь. Ты отрицаешь, что написал эти слова. Нет, я действительно намеревался сделать его моим преемником, когда Квинтин впервые отправился в Ирнвуд. Это правда. Что касается тебя, у меня были другие планы. Ах, да, ей пришлось ухмыльнуться, эти планы. Гиллес Разби, слепой Бен Бисбери, седобородый Грандерсон, твои планы. Она не дала ему шанса объясниться. Я знаю, что моя обязанность – обеспечить наследника для Дорна, и я никогда этого не забываю. Я была бы счастлива выйти замуж, но браки, которые ты для меня устроил, были унизительными каждый раз. Если у тебя есть хоть капля любви ко мне, почему бы тебе выдать меня замуж за беззубого старика? Потому что я знал, что ты откажешься. Когда ты достигнешь определенного возраста, я должен был показать, что ищу для тебя супруга, иначе это вызовет подозрение. Но я не осмеливался предложить тебе кого-то, кто мог бы тебя устроить. Ты уже обручена, Арианна, обручена. Арианна посмотрела на него с подозрением. Что ты сказал? Еще одна ложь, ты никогда не говорил об этом раньше. Соглашение было заключено тайно. Я планировал рассказать тебе, когда ты подрастешь. Я хотел сказать тебе, когда ты повзрослее, но она была озадачена. Кто? Кто был обручен со мной все эти годы? Это уже не имеет значения. Обручение больше не может быть исполнено. Она была еще более сбита с толку. Старик такой хрупкости. Он сломал себе задницу, или у него был тиф, или подагра. Другая сторона решила выйти замуж за кого-то другого. Я просчитался. Принц Даран сделал усталый жест своими опухшими руками. Дорн твой, обещаю тебе, если мое обещание еще имеет значение для тебя. Твой брат Квинтин идет своим путем. Арианна посмотрела на него с подозрением. Что еще ты скрываешь? Семь богов, я устал от тайн. Расскажи мне остальное, отец. Этот драконий король с острова Драконьего Камня, он достал письмо, которое только что получил, и еще одно письмо, спрятанное в темном рукаве, говорил тихо, будто пытаясь скрыть свое присутствие, отправил гонца пригласить меня на остров Драконьего Камня, чтобы присутствовать на свадьбе его и его сестры более месяца назад. Глава 103. После входа в сон Диенирис не увидела воплощение своего брата, и ее тело не обгорело. Так она поняла, что перед тем, как войти в это состояние сна, она видела что-то другое. Это чувство было очень необычным. Она ясно видела сон, но и ясно знала об этом. Может быть, это потому, что она увидела сегодня Диенирис. Она подумала, она давно не видела ничего другого во сне. Последний раз было, когда жрец Красного Бога тихо забрал яйцо дракона на корабль. В ее сне она видела, как дракон пел и звал ее. Сон, который казался предвещающим, был еще дальше, когда она видела, как ее брат стоит на драконе. Север голос шептал в темноте, все вокруг было серым туманом, и она не могла ясно видеть окружение. Она не чувствовала себя на земле, но Диенерис слышала ветер и звук взмахов крыльев у своих ушей, и она была удивлена, обнаружив, что это были ее собственные крылья. Она летела, как ее брат, воплощенный в дракона, но это были крылья птицы с черными перьями. Север. Голос все еще говорил в тумане, было темно и холодно, не было солнца, не было звезд, только серый туман, дующий перед ней, и этот странный шепот «Земля под тобой». Голос был высоким и тонким, и Диенерис огляделась, чтобы найти источник голоса. Она увидела ворону недалеко впереди, чуть в стороне от ее досягаемости. Диенерис посмотрела вниз и почувствовала внезапный удар в свое сознание. Земля была под ней, и весь мир расстилался ниже нее, как красочный гобелен. Так много вещей отразилось в ее глазах, весь континент и люди, ходящие по нему, были все в ее поле зрения. Она посмотрела на драконий камень, как на летящего дракона, и с высоты все казалось ясным, но драконий камень был размыт. «Посмотри на север», — ворона снова сказала. Она посмотрела на север и увидела стену льда, сияющую, как голубой кристалл, поднимающуюся с земли и простирающуюся по горизонту. Видя странного мальчика, спящего одного в холодной постели, воспоминания о тепле и жаре постепенно угасали, и его кожа становилась бледной и твердой. Видя старика с бледными глазами, сгорбленного тела, морщинистого, лежащего у ног гиганта, тепло таяло замерзшую и медленно текущую кровь в его теле, и слезы текли из его слепых белых глаз. Она смотрела за великую стену, через бесконечные, покрытые снегом леса, через замерзшие берега рек, через обширные голубые белые ледники, мертвые ледовые поля, окутанные черными тенями, и голубые, холодные и ледяные пламена, горящие на земле. Она продолжала смотреть на север, смотрела на светящийся занавес на краю света, и затем через этот слой светящегося занавеса, смотрела в сердце зимы. В это время она почувствовала холод по всему телу, ее тело дрожало, и красные пламена взорвались из ее тела, но все еще было так же холодно, как кость нет. Голос вороны был гораздо дальше от нее. Она посмотрела на ворону, которая, казалось, избегала пламен, выходящих из ее тела, и ворона тоже смотрела на нее. Черные перья на ее теле горели и опадали, открывая крылья гигантского дракона под пламенами. Она выросла драконьими крыльями в своем сне, но она не чувствовала страха или странности, а чувствовала, что это естественно оказалось, что у него было три глаза, и третий глаз заполнил Диенерис ужасом. Там она видела лед, снег, холод, отчаяние, страх и смерть, и что-то более глубокое притягивало ее. «Кто ты?» Она быстро закрыла глаза, сопротивляясь желанию заглянуть в глаза вороны. «Еще один так называемый бог, почему ты не даешь нам уйти? Не пытайся влиять на меня, нет», — ворона сказала. Не так она была удивлена, не так, она колебалась, это хорошо. Она успокоилась. «Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо». Голос вороны постепенно затих и полностью прекратился. В конце концов, его тон заставил Диенерис почувствовать некоторое облегчение. В какой-то момент Диенерис почувствовала увеличение силы огня на своем теле, и она открыла глаза. Она обнаружила себя в темноте, в которой бесчисленные темные водовороты и фиолетовая пыль бурлили. Это заставило ее чувствовать неожиданное облегчение, так как она знала, что это был сон Висериса, пожирающий магическую силу. Вскоре она вышла из темноты, и после этого странного сна она увидела трехглавого дракона, занимающего половину неба в сне, что заставило ее почувствовать облегчение. Она повернула голову и посмотрела на дракона, стоящего молча рядом с ней. Большинство его чешуек было красно-золотым, но его рога, крылья и хохол были серебряно-белыми. По сравнению с почти ожившим драконом, которого она видела раньше, хотя этот дракон все еще был величественным, он казался безжизненным, потому что Диенерис не чувствовала сердцебиения драконьего яйца. Висерис предположил, что это было вымершее драконье яйцо, которое не могло вылупиться. Причина, по которой драконий король Линар выбрал такое драконье яйцо для погребения с собой, возможно, заключалась в том, что это яйцо было неактивным. Линар держал его и спал в гробнице, а также построил гробницу, похожую на ритуал жертвоприношения, с драконьим скелетом, возможно, надеясь на обмен смерти на жизнь, и душа войдет в драконье яйцо после смерти и возродится как дракон. Однако это всего лишь предположение Висериса, ведь обряды погребения Валерии больше невозможно проследить, мы можем только предположить, что они должны быть такими же, как и все люди в Иссосе в эпоху героев. Подозревается, что их предки пережили долгую и холодную ночь, которая длилась целое поколение в эпоху героев, 8000 лет до высадки Эйгона. Мир был окутан ужасающей тьмой и зимой, и белые ходоки спустились на мир, и мертвые воскресали, как вайты, почти все народы континента Иссос следуют обычаю кремации. Причина, по которой я использую почти, заключается в том, что народ Райнар мог быть похоронен в воде до того, как их выгнали с континента Иссос людьми Валерии. Многие люди ошибочно считают, что кремация не требует могилы, но за исключением дотракийцев, которые сжигают кости и оставляют их в одиночестве, так как они считают, что все важные события в жизни должны быть засвидетельствованы небом и землей, обычаи других народов не такие безумные, как их. Дикий погребальный обряд драконьего короля Валерии еще труднее проверить. В конце концов, такое невозможно распространить на мир. Висерис может только сделать грубое предположение из гробницы Инара. Похоже, что Инар не был кремирован, а люди прямо положили его тело, держащее драконье яйцо, в гробницу для естественного разложения. Возможно, это особенность погребения драконьего короля, однако это предположение можно подтвердить только путем раскопок в руинах Валерии, чтобы подтвердить, были ли все драконьи короли Валерии похоронены таким образом. Только смерть может купить жизнь. Это способ, который Висерис рассказал Диенерис, который мог бы активировать драконье яйцо, содержащее магическую силу, необходимую для вылупления дракона. Это предложение не было заклинанием, а теоретической основой для выполнения ритуального жертвоприношения. Жрецы Красного Бога должны знать, как выполнять ритуалы. Это напоминает Диенериса кричащих тенях душ на молодых драконах, которые вылупились из первого драконьего яйца. Отсюда она может попытаться представить способ активации драконьего яйца, даже если он основан только на признании чешуйчатого когтя. Независимо от того, как сильно вы представляете, вы можете догадаться, что ритуал активации драконьего яйца должен быть очень жестоким и ужасающим. Таким образом, Диенерис рассматривала молчаливое драконье существо рядом с ней как огромную драконью форму магической силы. Она сказала себе, что это просто форма, сделанная из магии, содержащейся в драконьем яйце, а не настоящая жизнь, и что она не должна искать способ вылупить его из драконьего яйца ХМ. Когда Диенерис обратила внимание на горящий плащ огня на своем теле, она была удивлена, обнаружив, что на самом внешнем краю пламен, окружающих ее тело, плавает зеленая шелковая нить, тонкая как паутина и едва различимая без тщательного осмотра. Она посмотрела на нить с большим вниманием, и затем она постепенно увидела ее траекторию и форму ясно. Она попыталась вытянуть руку и коснуться ее, но затем она впала в транс. В ее поле зрения вдруг зажглась огонь. Свет был странным и чудесным. Белый был ярким, как падающий снег, желтый сиял, как чистое золото, а красный превратился в пламя стеклянная свеча. Она поняла, что это за огонь. Ее зрение было занято светом огня, и она обнаружила, что ее взгляд прошел через размытые и абстрактные леса, горы и океаны, и наконец приземлился на огромную ледяную стену, сияющую, как голубой кристалл. Ее взгляд не мог продолжать здесь, но она увидела темную точку на одной из нескольких каменных башен и деревянных фортификационных построек. Она посмотрела туда. Она выяснила, что это был сон старого человека. Она видела, что в его сне снег был полон неясных, но пугающих черных теней, и были неясные и печальные черные фигуры, лежащие в луже крови. Лес под тяжелым снегом был темным и холодным, полон людей. Толстый снег был таким же безмолвным, как смерть, и он мог только бессильно смотреть на все это своими бледными и мутными глазами. Она обнаружила, что, кажется, вошла в сон старого человека, и старик нашел ее. «Кто там? Яйцо, яйцо, это ты, она». Проснулась она, почувствовала грусть. Теплые большие руки аккуратно провели по уголку ее глаза. Сон Диенерис. Улеглась головой на него, и теплое тело Снипака Визерс рассказывал Диенерис историю и размышлял о тонкостях. У него возникли странные мысли. Он думал о сновидении, которое видела Диенерис. Был ли кто-то, кто проник в ее сон через стеклянную свечу и намекал, подглядывал, и средства были куда сильнее, чем у самой Диенерис, которая только видела путь. В то время красный комета еще не появился на небе. Из этого Визерс заключил, что таинственное существо, которая устроила для него ловушку драконьего связывателя, может быть сильнее, чем он себе представлял. Визирь начал бесконечно говорить, когда начал рассказывать историю. Все его выводы были разумны и обоснованы. Дейнерис была очарована и погрузилась в это. Она даже почувствовала, что это истина, и это была истина. Было бы странно, если бы слова Визерса не имели смысла, если бы он использовал результат для оценки процесса, но Дейнерис не могла этого знать. Она только сожалела, что никогда не думала, что люди из истории почти 100 лет назад смогут связаться с ней таким образом. «Мы должны помочь ему. Он наш прадедушка и родственник. У нас еще один живой родственник, верно?» И трехглазый ворон показал мне, что северная стена окутана тьмой, ледяно-голубые пронзительные пламена горят по земле, и сердце зимы на краю света заставляет меня чувствовать пронзительную холодность. «Разве мы не можем что-то сделать, Визерс?» Понял, что хоть он и делал некоторые попытки, Дейнерис все равно толкалась различными силами к предопределенной судьбе этого мира. Но была ли Дейнерис Азораха или Ниссанисса, это было не то, что Визерс мог принять. Он обратил свой взгляд на юг. Он подумал о другом-спасителе там. Если этому миру нужно, чтобы кто-то нес пророчество, тогда... Да, Дни, ты права, мы должны что-то сделать. Стена Черный, замок, гнездо ворона. Когда люди стареют, они спят меньше, и не только меньше, но и поверхностно. Ночь, ужасное время, темное и холодное. Мистер Иман старый слепой, но он чувствует, что снаружи темно. Он проснулся из транса, открыл свои белые глаза и пытался найти свет, но знал, что это был просто сон. Новости, принесенные рейнджерами под командованием командира Джора через ворона в крепости Крастера, были тревожными. Мансрейдер собирал свои войска у хребта Холода и готовился атаковать стену. Рейнджеры сейчас спешили к кулаку первых людей, намереваясь собрать разведданные на пути, который должен был пройти Мансрейдер. Вороны вылетали из Черного замка непрерывной струей, прося помощи у лордов и королей Семи Королевств, но долгое время письма, казалось, падали в море. Ночной дозор был недостаточно силен, и будущее было неопределенным. Мистер Эмон мечтал о трагической кончине выходящей команды, что было печально, но сон не остановился на этом. Думая об этом, он вдруг почувствовал глубокую скорбь, подумав, что, возможно, это был знак того, что его время подходит к концу. В последнем кадре своего сна он увидел серебриноволосую Таргариен, купающуюся в огне. Их глаза встретились во сне. Он не мог видеть их облик, но только видел их фиолетовые глаза, полные печали. Когда он проснулся, Эмон подсознательно подумал о пылающем летнем зале, монархе, которого люди говорили, что не должен быть королем, и который, в конце концов, все уничтожил в колдовстве, огне и горести. Эго, это ты. Глава 104. Правда, ты правда видел это? Правда, на пристани Драконьего Камня на острове Драконьего Камня несколько дней назад открывались на некоторое время. Я пробыл на этой пристани с предыдущим кораблем 2 дня. Каждый день ходил в замок. Если повезет, могу увидеть, как король драконов скачет на драконе в гору дракона. Разве ты не веришь, что прежде чем Лангшен затрясется, король драконов вернется с Лангшена утром, вечером или ночью на торговом корабле, направлявшемся к острову Чату? Бездельничающие матросы собрались вместе и разговаривали. Кто-то спросил: у дракона короля драконов правда 3 головы? Матрос, который говорил, был человеком, который мог рассказать. Это может быть ложью. Я видел это своими глазами. То, что я видел через морской телескоп на наблюдательной палубе, было 3 головы, точно такие же, как на флаге короля драконов. Эта голова страшная, с одним глазом и большой головой. Так страшно, что можно загрызть овцу одним укусом. Овца – это небольшой размер. Небольшой, ты видел это? Матрос казался взволнованным. Ты никогда не видел этого. Это дракон. Он может тебя до смерти напугать с такого расстояния. Я слышал от местных в таверне, что в тот день, когда король драконов атаковал остров Драконий Камень, пламя дракона было как огненный дождь с небес, и в мгновение ока замок Драконий Камень поднял флаг и сдался. Что? Драконий Камень? Драконий Камень сдался? Давос Сивард, рыцарь Лука, проснулся в замешательстве и понял, что все это не было сном. Он действительно был без сознания на каменистом рифе, где прятался. Его спас торговый корабль. У него была высокая температура, и он был сбит с толку, но он уловил несколько ключевых слов. Дракон. Он поднялся с пола и схватил одежду матроса, который говорил: «Ты имеешь в виду дракона?» Кашель, кашель, кашель. Вскоре он начал кашлять непрерывно и болезненно. «Эй, эй, не дай ему умереть, Это моя награда!» Кто-то резко крикнул, и матрос поспешил на помощь, дав ему воды. Кто-то сказал: «Он может быть рыцарем короля Станниса. Сколько стоит рыцарь?» 100 золотых драконов. «Черт, 100 золотых драконов. Жаль, что у меня нет лодки, иначе я бы ловил людей живьем в бухте Черного Воды в эти дни». Хотя содержание золота в новых золотых драконьих монетах сократилось и обесценилось за многие годы, 100 золотых драконов, даже новых, ценны для кого угодно. Это немалая сумма денег для кого угодно. Там столько рыцарей, что ты можешь поймать. Самое большее, что ты можешь поймать, это несколько обычных солдат. Это тоже можно обменять на серебряного оленя. Как невежественно матрос, который говорил о драконах, с презрением сказал: «Если бы у меня была лодка, я бы ходил по разным местам, продавая информацию. Ты знаешь, что король драконов имел драконов до города королей. Как выглядит дракон и насколько он большой? Сколько может стоить эта информация? Ты эрудирован, почему бы тебе не заработать на продаже информации? Ты, как я знал, что это можно продать за деньги Давос?» Уснул в замешательстве, и когда он проснулся снова, он уже был в башне холостяка в Типхиде. «Сэр Давос, мастер увидел, что он проснулся. Ты очень слаб. Должен сказать, что чудо, что ты жив, Давос», — узнал старого мастера по имени Корн. Когда он вербовал лорда Монтфорда острова Типхид для короля Станниса, он посетил замок Типхид, и мастер Корн был присутствующим. Давос жаждал знать все. «Мастер Корн, лорд Монтфорд, лорд Станнис, драконий камень, я...» «О, лорд Станнис, сэр Давос, лорд Монтфорд был побежден на черной воде, увидев, что он проснулся. Мастер Корн рассказал ему, что Станнис был побежден силами ланнистеров и тайреллов на реке Черная вода. Военно-морская сила была почти полностью уничтожена, и армия была полностью разбита. Остров Штормовой Голос получил приказы из города королей о лишении титулов и убийстве. Говорилось, что лорд Монтфорд Штормовой Голос был сожжен вместе с кораблем и всем экипажем и сержантами. Бесчисленные люди были убиты в Великой битве. Все это кажется далеким прошлым. Давос колебался, но все же спросил: «Остров Драконий Камень, мастер?» Корн ответил: «Драконий Камень теперь под властью его величества короля драконов Визириса Таргариена. Король драконов, его величество Визирис Таргариен называется королем драконов Драконьего Камня, и теперь принцы Узкого моря подчиняются его королевским приказам». «Ты сдался, Таргариены?» «Сэр Давос, многое произошло за это время. Мастер Каэн сказал, ты должен знать, что твоя жизнь также была спасена его величеством королем драконов. Именно он приказал своим вассалам предложить награду для торговых кораблей в порту, чтобы спасти удачливых в бухте Черной воды. Выжившие сержанты Станниса отправили торговые корабли в близлежащие порты около Драконьего камня для лечения Давос». Глаза покраснели. «А что насчет лорда Станниса, Корн?» — ответил ему. «Лорд Станнис в порядке. Он отправился на юг к штормовому пределу Давос». Вздохнул с облегчением. Он был слишком слаб и лег на постель. После молчания он спросил: «Таргариен, король драконов, имеет дракона мастер?» Корн ответил, как будто это было обычным делом: «Да, сэр Давос, Давос». Не мог поверить, как это возможно. Говорят, что драконы вымерли более 100 лет назад. Ну, теперь дракон вернулся, привыкай к этому как можно скорее, сэр. Когда Давос услышал, что даже мудрый мастер так сказал, он почувствовал беспрецедентные сомнения и смятение в сердце. «Что ждет меня дальше, мастер?» Каэн серьезно сказал: «Завтра придет корабль, чтобы отвезти тебя на Драконий камень. Ты рыцарь, преданный лорду Станнису. Его величество король драконов посадит тебя в темную тюрьму. Несколько рыцарей уже сидят, как ты. Я взял на себя. Солдаты лучше. Его величество король драконов приказал: если солдаты хорошо себя ведут, они могут написать расписку под залог монахов, чтобы заплатить за проезд домой, и отпустить их домой, чтобы посадить осенние культуры на зиму. Просто посадить их в тюрьму или отправить как рабов к вассалам, чтобы посадить осенние культуры на пустыре и позволить им заработать свои деньги. Если нам не нравится, мы также можем сразу посадить их в тюрьму. Мастер, ты так откровенен, ты предлагаешь мне убежать сегодня ночью? Его величество король драконов приказал нам сказать тебе откровенно. Сэр, не имеет значения, хочешь ли ты убежать. Просто помни, чтобы не совершать преступлений на территории его величества после побега. Его величество не хочет, чтобы те, кого он спасает, приносили опасность его правлению. Преступления, особенно убийства, грабеж и издевательства над женщинами и детьми, будут строго наказаны. Бакалавр, ты только что сказал, что мы собираемся сажать осенние культуры. Да, его величество король драконов считает, что этот долгий летний период продлится 8 лет, а следующая зима будет очень тяжелой. Давос открыл рот, но не знал, что сказать. Он просто задавался вопросом. Честно говоря, мастер, я не понимаю, почему Таргариен король драконов хочет спасти нас снова, бакалавр. Каэн сжал губы и сказал: ну, лорд Монтири задал тебе тот же вопрос, когда встретил короля драконов на острове Драконий Камень, сэр. Лорд Монтири, если я правильно помню, ему всего 6 лет, да, сэр. Мастер Каэн сказал, его величество король драконов рассказал лорду Монтирию историю Давос. Стал любопытен, какую историю? После шторма, когда прилив отступает, на пляже много маленьких рыбок. Вскоре вода в мелких лужах будет впитана гравием, и эти маленькие рыбки умрут. Мальчик не пожалел усилий, он поднял маленьких рыбок и вернул их в море. Прохожие не могли вынести, что он тратит свои усилия. Кто-то сказал мальчику: «Мой ребенок, в этой луже сотни тысяч маленьких рыбок, ты не можешь их спасти». «Я знаю», — мальчик ответил, не поднимая головы. «Почему ты все еще бросаешь?» — человек спросил, поднимая рыбку и бросая ее в море. «Этой заботится, этой тоже заботится, и этой». После того, как мастер Корн закончил говорить, он приостановился и затем спросил его: «Что ты думаешь об этой истории, сэр Давос?» Давос был ошеломлен и безмолвен. «Они маленькие рыбки, застрявшие на реке Черная вода», — бакалавр Каэн улыбнулся и сказал. «После этого, после того, как лорд Монтири и я ушли, я слышал, что леди Балимон также задавала тот же вопрос, когда она пошла видеть его величество. Хочешь знать, как ответил его величество король драконов, сэр Давос?» — спросил серьезно. «Пожалуйста, скажи мне ответ, мастер». «Его величество король драконов сказал, что все вы, рыцари, преданные лорду Станнису, могут быть выкуплены лордом Станнисом, включая лорда Балеймона, который был увезен в штормовой предел лордом Станнисом. Теперь королевство Узкого моря в руинах, за исключением Драконьего камня, у которого есть половина военного корабля. Чего не хватает, так это денег, Давос». «Лег на кровать. Увижу ли я вашего короля драконов завтра, мастер? Я не могу ответить на этот вопрос, сержант». Давос почувствовал себя таким уставшим. Он закрыл глаза. Прежде чем мастер ушел, он вдруг сказал: «Если бы история была о ребенке из бедной семьи, он бы поднял сотни и тысячи рыбок и сделал их вялеными рыбами, мастер». Каэн спросил с любопытством: «Если бы это?» Приближаясь к причалу Драконьего камня, Давос остро заметил, что флот Таргариенов был невелик, всего один трехсотвесельный корабль, плюс три лианских военных судна, на которых он находился, и даже не было драккара для преследования. Трудно было назвать это флотом, и непонятно было, не было ли других кораблей, занятых другими делами. Почти каждый причал на Драконьем камне был забит торговыми судами, покачивающимися у волнолома. Говорят, что теперь на Драконьем камне вводится строгий контроль въезда в порт. Только проходящие торговые суда, которые точно приезжают на Драконий камень по делам и имеют гарантию от купеческих кругов города, могут войти в порт. В противном случае их не допускают. Корабли, стоящие на якоре, должны покинуть порт в оговоренное время и не могут продлить свое пребывание. Когда пассажиры остаются в городе, трактир должен сообщить об этом городской страже. Особо строго проверяются корабли, следующие в Королевскую гавань и обратно. Лучший причал сейчас пустовал, что должно быть причалом для трехсотвесельного корабля, патрулирующего за пределами порта. Перед входом в порт они спустили паруса и двинулись, только гребя на причале два молчаливых стражника продолжали сопровождать. Городские стражи, ответственные за безопасность города, встретили Давоса с военного корабля. Давос узнал нового капитана городской стражи, по имени Ашер Сара. «Пожалуйста, пойдемте с нами, сэр Давос. Вы меня знаете?» — попытался спросить Давос, но разразился кашлем, и он быстро схватился за канатный столб на причале. «Куда меня ведут?» — спросил он, задыхаясь. «Мы отправим вас в приемную в городе», — ответил Ашер Сара. «Позже кто-то заберет вас в замок». «Приемная?» — еще одно новое слово. Слишком много людей хотят видеть его величество Драконьего короля каждый день. Его величество устроил приемную в городе. Посетители должны подать заявку и ждать подтверждения, прежде чем они смогут пойти в замок. Но даже если вы войдете в замок, вас примет исполняющий обязанности лорда граф Гюнтер. Давос был слишком слаб, чтобы задавать слишком много вопросов, поэтому он мог только кивнуть. В городе было много людей, и маленькая торговая улица с одной проезжей частью была особенно оживленной. Драконий камень никогда не был таким оживленным в памяти Давоса. Казалось, что многие люди притягиваются к драконьему королю. Затем Давоса доставили в пустующее здание рядом с городской стражей. Рядом с этим была так называемая приемная, где кипела жизнь. Большинство из них были одеты как купцы, но в толпе Давос также заметил несколько рыцарей свободных. Рыцари свободные – это наемные воины, вооруженные конями. Чаще всего рыцари свободные – это рыцари, которые не являются вассалами лордов или набраны. Некоторые из них были опытными рыцарями-одичалыми, в то время как другие были отчаянными наемниками или крестьянами. Они обычно не получали зарплату, а жили на трофеях войны, надеясь однажды быть набранными лордом. Давоса поместили в относительно тихой комнате, оставив только двух молчаливых стражников, чтобы наблюдать за ним. Он скучал, ожидая, и, видя, что стражники его не интересуют, он встал у окна, чтобы посмотреть на людей, стоящих в очереди за пределами так называемой приемной. Внезапно его взгляд уловил отблеск огня, в его сердце вспыхнула огромная ярость. Это была она казалась перед ним. Лицо в форме сердца, красные глаза, длинные медные волосы. Она была одета в длинное красное платье из шелка и атласа, и когда она шла, это было как движущийся огонь. Она пришла из Асшея на востоке, на драконьем камне. Она захватила селью и дворян из двора королевы с богами чужой земли и затем завоевала сердце короля Станниса Бартахиона. Король зашел слишком далеко, приняв огненное сердце как свой стяг, служа Эрглору, владыке света, сердцу священного пламени, владыке теней и огня. Она призывала пламя, и оно их сжигало. Огонь на черной воде никогда не угасал в его памяти. Дьяволы с огненными кнутами танцевали на воде, живые сгорали под кнутами, превращались в уголь, его дети умерли, его команда, все, что у него было, он вспомнил. Почему он выжил? Он должен был найти Мелисандру и убить ее. Давос не мог сдержать дрожь. Все было заговором красной женщины, она пожирала их огнем, чтобы наказать Станниса за его отречение. Она пыталась заставить короля думать, что он не сможет получить мир без ее колдовства. Это была она. Краснорожая женщина, Мелисандра, это была она, жрица, казалось, почувствовала его гневные взгляды и повернулась, чтобы посмотреть на него. Сердце Давоса вдруг потеряло ритм, и все гневные эмоции, казалось, улетучились. Это была не она, хотя жрица также носила красные одежды, имела красные волосы и красивое и очаровательное лицо. Это была не она. Но почему жрица Эрглора появилась здесь? Он уставился на жрицу, пытаясь увидеть каждое ее движение и понять ее заговор. Но вскоре раздался стук в дверь, он обернулся, и дверь уже была открыта. «Здравствуйте, сэр Давос», — поприветствовал его молодой рыцарь. Давос вспомнил, что когда статуи семи богов в храме были вытащены и сожжены у ворот города, сэр Герберт Ламбертон вместе с тремя своими сыновьями защищал храм, пока не пали из-за численного превосходства. Герберт и один из его сыновей были убиты, а двое других были заключены в тюрьму. «Вы Хьюберт Ламбертон?» Давос увидел знак Таргариенов на нем и герб семьи Ламберта на его доспехах. «Я должен называть вас сэром Хьюбертом. Его Величество приказал мне привести рыцарей, которые находятся под его властью, в замок». Хьюберт выражался серьезно. «Пожалуйста, следуйте за мной в гору», сэр Давос спросил. «Драконий король вас освободил? Где брат Балл и граф Гюнтер?» Хьюберт ответил очень официально. «Мы были спасены его величеством вместе, и теперь мы все преданы его величеству драконьему королю». Он сам не имел доброго лица к этим сообщникам, которые были преданы Станнису и предали семь богов и подавили их вначале. Давос почувствовал сопротивление другой стороны и замолчал. Он мог только кивнуть. «Спасибо, сэр Хьюберт». Сэр Хьюберт и хорошо одетая команда передали Давоса от двух молчаливых стражников и повели его в гору. Когда он вышел, Давос не мог не посмотреть на жрицу Эрглора и обнаружил, что другой стороне смотрит на него. Он не мог не спросить: «Сэр Хьюберт, что с этой жрицей Красного Бога?» «Она...» Хьюберт выразил пренебрежение. «Не беспокойтесь о ней. Она прибыла из леса на корабле Пент».